Глава 7. Кира. Слезы застилают глаза. Не вижу, куда иду. Просто вперед. Паника накрывает с головой. Я не знаю, что мне делать. Кажется, что я вернулась назад на 6 лет. Кажется, что я снова та 19-летняя девочка, которой плюнули в душу, растоптали ее, сожгли дотла. Зачем он вернулся? Зачем? Чтобы добить окончательно? Чтобы завершить начатое? Так я уже убита, хуже некуда. Но предатель решил снова испоганить мою жизнь, почуяв свежую добычу. «Кирусь, что случилось?» Пулей влетев в кабинет, слышу я беспокойное от коллег. Не выдерживаю. Рыдаю в голос. «Черт, черт, черт! Но почему я такая слабая? Почему не могу дать отпор? Почему снова испытываю эту жгучую боль?» Коллеги тут же спохватываются и помогают меня усадить в кресло. Катька побежала за водой, Надя берет в руки папку и начинает размахивать ею перед моим лицом. Оля садится рядом и берет за руку. Лена пытается меня подбодрить, но из-за звонкого гула в ушах плохо разбираю смысл слов. Посторонние звуки звучат будто сквозь вату в ушах. Ненавижу его. Сквозь глухие рыдания выдаю я со злостью и отчаянием. Будь он проклят. «Кир, неужели этот красавчик тебя обидел?» Изумленно интересуется Надя, в ее голосе звучит сочувствие. «Это крах, это конец девочки», — утираю ладони бесконечный поток слез. Лена где-то находит бумажный платочек и протягивает его мне. «Это просто катастрофа!» «Боже, я столько трудов и сил вложила, чтобы добиться успеха, чтобы выйти на достойный уровень заработной платы и обеспечить своих детей самым лучшим. Но пришел Березовский и все это растоптал. Просто, одним махом. Но меня не столь пугает понижение в должности, сколько тот факт, что я теперь буду каждый день работать бок о бок с этим мерзким подонком. И рано или поздно он обо всем узнает. Что тогда будет? Что же будет? Я знаю, он будет довольствоваться тем, что нашел мое слабое место. Он будет манипулировать, издеваться, уничтожать дальше. Так, попей водички, успокойся и все нам расскажи, хорошо? Заботливо гладит меня по плечу Оля. А мне становится до невозможности грустно от того, что с завтрашнего дня я буду работать отдельно от девчонок. С тем, кого я люто презираю, я отдала бы все, чтобы больше никогда не встречать. Я жадно глотаю воду, пытаюсь отдышаться, привести себя в чувство. В конце концов, слезы не помогут делу. «Кир, мы тебя поддержим, что бы ни случилось». Слышу ободряющие слова от девочек. Кажется, они произнесли эту фразу одновременно. Медленно выдыхаю, прикрываю глаза, мысленно призываю взять себя в руки. Мне нужно быть сильной. Сейчас произошла минутная слабость. Нельзя больше этого допускать, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Березовский их увидел. Ну уж нет, я ему такого удовольствия не доставлю. Спасибо, девочки. Горько улыбаюсь, безумно благодарная коллегам за поддержку. А вот только стоит ли делиться с ними своим секретом? Давайте продолжим работать, иначе и вам влетит. Обреченно вздыхаю я, кто его знает. Не удивлюсь, если Березовский сейчас стоит под дверью и победно утирает ручки, словно муха, севшая на варенье. «У меня есть идея», — воодушевленно толкает Катька, подняв палец вверх. «А пойдемте сегодня после работы куда-нибудь. Посидим, отдохнем, выпьем чего-нибудь. И ты нам все расскажешь», — доброжелательно подмигивает девушка. Остальные судорожно закивали головами в согласии и смотря на меня умоляющими глазами. «Ох, девочки, ну какие посиделки!» Пытаюсь отказаться я, ведь я не любитель тусовок. Да и как-то совесть не позволяет оставить детей и уйти в загул. «Ага, только не отмазывайся, что детей не с кем оставить!» Хитро сужает взгляд Лена. «Не зря же мама приехала. Она наверняка соскучилась по внукам и с радостью отпустит тебя развеяться. Но, Кир, я серьезно. Ты когда в последний раз в люди выходила?» Сколько бы раз мы тебя ни звали, у тебя один и тот же ответ. И она права. Девчонки любят иногда собраться после работы и загулять в одном из местных клубов, в то время как я бежала в детский сад за своими детьми, ведь мне не с кем было их оставлять. «Давай, соглашайся», — подначивают меня девчонки, и я сдаюсь. Думаю, смена обстановки мне и в самом деле не помешает, а там, глядишь, и легче станет. «Хорошо, только ненадолго», — сразу же поясняю я. «Да и завтра все-таки рабочий день. Если я приду на работу с помятым лицом, Березовский мне жизни не даст. Еще и выговор какой-нибудь сделает. За ним не заржавеет». Девчонки радостно хлопают в ладоши, обнимают меня, и мое настроение немного, но улучшается. «Нет, этого вовсе не хватит заполнить черную дыру в душе, но хотя бы головой о стену биться уже не хочется». Дальше девчонки вместо того, чтобы погрузиться в работу, увлеченно строят планы на грядущий вечер. А я, в отличие от них, пытаюсь сделать свою работу, подбить все хвосты, чтобы оставить после своего ухода порядок. Взвесив все и хорошенько так поразмыслив, я делаю вывод, что сделаю все, чтобы Березовский пожалел о том, что снова встретился у меня на пути. Думает, что он властен над всем? Да он еще не знает, какой у него соперник. Я ему всю душу вытравлю. Он заплатит за каждую мою горькую слезинку. Злобно улыбаюсь в предвкушении. Ну, держись, предатель. Я устрою тебе сладкую жизнь. Буду пакостить, да так, что ты сам захочешь от меня избавиться, и никакой несуществующий долг тебе не будет нужен. Представив, как подсыпаю слабительное в его кофе, и вовсе еле сдерживаю едкий смех. Девчонки, увидев мой резкий перепад настроения, удивленно переглядываются друг с другом. Ну что ж, Антон Алексеевич, пора начинать. А ведь всем известное выражение «кто пришел к нам с мечом, тот от него и погибнет» очень даже имеет место быть. Я все тебе верну, все до мелочи, всю свою боль, горечь и обиду, и однажды ты ими захлебнешься.